Глава 17. Проблески порядка. Рита расстроилась. Не от того, что придется что-то отдать, а от ощущения беспомощности. Как будто с одной стороны от нее что-то зависит, а с другой все решено помимо нее, и уже давно. И она никак не может понять этих правил, что сделать, чтобы почувствовать себя на своем месте. Пока она чувствовала себя каким-то свадебным генералом. Без хозяйки нельзя, вот вам хозяйка. Будем ей кланяться и носить бумаги на подпись, а решать все станем сами. Может быть, на самом деле и не так, но ей почему-то казалось так. Рита оставила госпожу Фонтен в гостиной за освобожденным для нее столом, всех остальных также оставила за работами по расчистке для той же госпожи Фонтен двух комнат, спальной и рабочей, и еще ванной, а сама пошла куда-нибудь, где не было никого и где можно было собраться с мыслями. Вроде бы на втором этаже был некий кабинет хозяина, так ей помнилось. И если она сейчас на хозяйском месте, то это ее кабинет и точка. Кабинет располагался прямо возле лестничной площадки, и дверь в него оказалась плотно закрытой. Рита даже ощутила некое смущение, будто она заходит куда-то, где быть не имеет права. Но это же не так. Она рывком открыла дверь и вошла. Пыль, паутина. Этим ее не удивишь. Открыть большое окно настежь, обе створки. Эх, надо было сразу же прихватить ведро и тряпку. Ладно, сходим. Рита принесла снизу еще одно ведро и запас тряпок, закрыла за собой дверь и принялась вытирать пыль. Письменный стол, большой и широкий, покрытый темно-вишневым лаком. На стене часы с маятником стоят. Не те ли самые, которые ей тут тренькают по всякому поводу? Рита влезла на стул, сняла короб со стены, тщательно протерла пыль снаружи и осмотрела. Корпус часов закрывался на крючок, и тот крючок даже не проржавел, открылся без вопросов. Внутри лежал ключ, очевидно, им можно попробовать завести часы. После обеспыливания часовых внутренностей она так и сделала. Вставила ключ в отверстие и несколько раз повернула до упора. Подтолкнула маятник. Часы подумали немного и послушно затикали. Отлично. Она закрыла крышку, вернула часы на стенку и попутно смахнула тряпкой очередную порцию паутины. Наконец-то удалось сформулировать свои ощущения. От дома и всего, что вокруг него крутилось. Как будто ей пришлось принимать чье-то чужое хранение. А хранитель уволился и сбежал, теряя тапки, потому что не вынес придирок начальства, объема работы, треснувшей кожи на пальцах и маленькой зарплаты. А может, и чего-то одного из этого списка. И вот ты стоишь на пороге и смотришь. Вроде даже порядок, и все предметы по полкам и шкафам разложены, и даже подписано, что и где. Но копнешь чуть глубже, и оказывается, что на этой полке в описи перечислено не все. На эти предметы вообще никаких описей не составлено. Часть предметов всегда на выставке, дома не ночуют и ни в какие документы не попали, кроме актов приема в какие-то лохматые годы, о которых уже и не помнит никто. И от тебя ждут, что ты с полоборота во всем разберешься. Будешь на выставке все быстро выдавать и всю документацию вести как надо. А ты смотришь и понимаешь, что даже чтобы просто каждый предмет в руках подержать, нужно столько времени, сколько у тебя никак нет. Но надо уже. Тебя ждут и подгоняют. И ты слушаешь о том, как у тебя все плохо и запущено, и какой ты негодный хранитель, потому что не можешь порядок в своих предметах навести. А ты вроде и можешь, и даже берешь, и понемногу делаешь, но все равно недостаточно. Кто-то из начальства понимает и ничего не говорит, а кто-то нет и не считает нужным. И ты крутишься, как можешь. И здесь, кажется, есть что-то похожее. Только начальства у Риты теперь нет, и плана работ нет. И нормы внесения информации в каталоге нет. Поэтому порядок-то мы наведем, но оно ж все здесь не в один день таким вот стало. Поэтому не стоит ждать, что в один день и выправится. Сделаем по мере сил и возможностей. И так уже молодежь вскоре взвоет, и мальчик, который вообще боевой маг, и девочки, из которых одна барышня из состоятельной семьи, и может такими глупостями вообще не заниматься. Но сейчас все равно тряпку в руки и вперед. Мебели в кабинете было немного. Стол, кресло, пара стульев, шкафы. В столе имелись ящики, из каждого торчал ключик. Почти из каждого, кроме одного. Рита принялась открывать ящики и вытаскивать на свет Божий их содержимое. Бумаги, бумаги, бумаги. Надо прочитать. Только когда? Вот тут записи о налогах, поборах и еще о чем-то схожем. Это в первую очередь. Вот здесь личная переписка кого-то с кем-то. Тоже прочитать бы, но уже потом. А вот здесь еще на каком-то языке. Не местном. Местный-то Рита вроде бы разбирала. В шкафах стояли книги. О местной истории, о путешествиях, о магии. Эх, надо бы почитать хоть что-то из этого. тут же имелись какие-то статуэтки, фигурки и штуки непонятного назначения, о которых, видимо, придется консультироваться у Валентина. Так, а это что? За дверцей шкафа обнаружилась еще одна дверца. Сейф, что ли? Замочной скважины нет, только ручка. Рита взялась за нее. С громким чпок, будто бы прилипшая, дверца открылась. Коробки, ящички, шкатулки. Много. И вот тут... О, радость! О, награда! Рита увидела опись. Оказалось, шкатулки пронумерованы, и кто-то добрый подписал, что в какой лежит. Чудо какое-то! Наконец-то доля порядка в этом мире хаоса. И что вы думали? Под номером 8 значился веер королевы Аделаиды. Вот так-то. Рита взяла первую попавшуюся шкатулку. Где-то ж должны быть их инвентарные номера. Сбоку не было, на задней панели тоже. Тогда она перевернула предмет дном наверх. Внутри что-то звякнуло. На чистой до того досочке прямо на Ритиных глазах прорисовался номер. Четкая и жирная цифра 7. Эх, всегда бы так. Поглядел, и тут тебе номер, и в списке бы еще этот номер сразу выделить. В списке номер 7 на мгновение подсветился зеленоватым светом. Мать моя женщина, вот понять бы, как это сделано, и тогда здесь тоже можно жить. Магическая система учета настолько очаровала Риту, что она с упоением вытаскивала из сейфа одну коробку за другой и искала номер. Номера у всех появлялись на дне, она чуть было не сказала на брюшке. А спустя пару мгновений в списке этот номер подсвечивался, ровно до того момента, пока Рита не находила его глазами. Чудненько, чудненько. Она нашла коробку с номером 8 и отложила ее. Протерла с нее пыль, негоже выдавать предметы грязными, попробовала открыть коробку. Та открылась. И внутри Рита увидела закрытый веер с резным станом, из кости, судя по всему, и тканевым экраном с росписью. Но раскрыть и рассмотреть этот веер она побоялась. Закрыла шкатулку и оставила ее на столе. Ножницы в списке не встретились. Ни матушки Элеоноры, ни чьи-либо другие. Значит, нужно искать дальше. Рита сложила остальные коробки обратно в сейф. Список манил словами «зеркало», «колье», «кинжал», «шпилька» и другими. Все они были какими-нибудь этакими или чьими-то, но солнце уже опустилось за макушки деревьев и за горку. Скоро станет совсем темно, а зажигать магические огни Рита не научилась. «Домик, домик, а можно свет?» — спросила она, ни на что особо не надеясь. Оп, вспыхнула люстра. Десятка три магических лампочек, никак не меньше. Дома и светодиодные так не светили. Ну, вообще-то правильно, если здесь работать, нужен свет. Рита быстро завершила обеспыливание внешней части шкафов, поставила кресло и стулья на стол, вымыла пол и громко сказала. «Спасибо за свет. Можно выключить. Я сейчас ухожу. Приду завтра, буду читать бумаги. И если можно, милый домик, запри дверь, пожалуйста». Пока она выносила грязную воду на улицу и шла наверх, то придумала место, где могут быть ножницы. И наверху не пошла смотреть, как дела у молодежи и что натворила госпожа Фонтен, а сразу двинулась в гардеробную с историческими платьями. Там вчера ей запомнился ящик со швейными принадлежностями, в том числе с несколькими ножницами. И точно, был такой ящик, в нем лежали ножницы, 8 штук, и одни были определенно золотого цвета. Рита прихватила их и отправилась к госпоже Фонтен. Та при свете магического светильника рисовала что-то на тонкой белой ткани. Ах да, ткань-то тоже есть, надо ей сказать. «Госпожа Фонтен, вас устроят вот эти ножницы?» Старушка улыбнулась, будто ей неделю выходных пообещали, а не воз работы. «Дорогая госпожа Маргарита, благодарю вас от всей души. Да, это они, то, что надо. С ними я раскрою для вас корсет и сорочку уже завтра утром». «Да, завтра утром. Уже темнеет, все устали. Нужно заказать домику ужин, проведать нашу молодежь, поужинать и отдыхать уже».